Сегодня мне встретилась странная девочка. И никакого приветствия. Мальдекрис давно отказался от них. Это была очередная жизнь, которую он решил провести на первом. Она просто стояла на причале и таращилась на людей. Я подумал даже, что дурочка. Другие дети подбегали, спрашивали про наш улов. Мы всегда находили на островах что-то интересное. Не опостылевшие черепки, а целые книги, оружие или странных кукол с пугающе живыми лицами. Но она не подходила. Она вообще не двигалась. Ветер задирал ее грязное платье, а ей было все равно. Мне стало любопытно. Я уже увидел ее дырявые трусы, это ли не повод познакомиться. Жестом попросив народ пропустить меня, я приблизился. Решил, что даже выпивка подождет. Ага. А девчонка уперлась пальцами мне в грудь и спокойно, без тени раздражения, сказала: «Мешаешь», и, чуть подумав, добавила: «Вы все мешаете». Я даже не подобрал слов. Она обошла меня, для нее, видимо, разговор был окончен. Меня это не устраивало. Однако стоило мне открыть рот, как она пригрозила: «Одно слово про трусы, и я тебе врежу». «А дотянешься?» — спросил я с вызовом. «Куда надо, дотянусь», — ответила она лениво и дернула плечами, смахивая с них волны каштановых волос. «И откуда ты такая? Не знаю зачем, но я тянул время». «Взрослые говорят, меня океан бросил. А ты?» «А меня бросило небо», — отшутился я. Понятно. Может, хотя бы представишься?» Она не смотрела на меня. И даже воздушный корабль, который так интересовал малышню, был ей безразличен. «Вальдекрис», — произнес я величественно. Многих удивляло, и как это я не прячусь за вторым именем, а мне сразу понравилось это, так звали капитана китобойного судна в одной из книг. Я же когда-то мечтал быть жрецом-капитаном. Ха-ха. Но девчонка не повернулась в мою сторону. «Это же просто бессмысленный набор букв». «А тебя как зовут?» — решил поинтересоваться я, вместо того, чтобы в ее духе сказать: «Это ты тут бессмысленный набор букв». «А меня не называли. Я себе имя сама нашла, и оно идеально мне подходит. Маритар», — произнесла она по слогам. «Взрослые говорят, что я дикая, как сами волны, и такая же дурная». Она впервые рассмеялась, и, видит отец солнца, это напоминало крик чайки. «Мама?» — Асин будто и не удивилась вовсе. Она намотала на палец локон и задумчиво сунула его в рот. «Это моя мама, представляешь?» — пробормотала она. «Только совсем маленькая». Башня сильно накренилась. Слышно было, как покатились, поскакали мелкие предметы и камешки. Асина сама завалилась на бок, а за огромным окном надрывались чайки. Так, если верить Вальдекризу, смеялась мама. И этот звук резал Асину уши, заставляя морщиться. Она предложила увидеться снова, вот только зачем это мне? Ответ ждал Асин через несколько страниц. Теперь она сама пропускала даты, желая узнать поскорее, встретился ли Вальдекриз с мамой. Он, конечно, писал о напарниках, даже имена их называл, подмечал самые мелкие изменения на первом, но Асин мотала головой. Сдалась ей эта пристройка к церкви, и, цепляя мизинцем угол листа, искала дальше, пока не отмотала ровно 10 дней. Она и правда ждала меня. Все это время ждала, сжимая в руках вырезанного из дерева кита. Заметив меня, она протянула ладонь, растопырив пальцы. Как же нелепо. Она будто знала, что я приду. «Это что?» — спросил я. «А ты не видишь?» «Сама вырезала». «Нет», — резко сказала она, словно я должен был откуда-то это знать. «Я не умею и не хочу. Мальчик из приюта мне помог». Я хотел поинтересоваться, неужели у нее, девочки, с какими-то одной ей понятными претензиями к миру, есть друзья. Но лишь улыбнулся. Она расценила это по-своему. «А я знала, что ты придешь». «Именно поэтому ты притащила кита?» «Я приносила его и вчера, и позавчера. А позавчера был медведь». Ровно ответила она и легким движением смахнула с плеч волны волос. «И куда он делся?» «Я его выбросила. Ты не шел на медведя». И вновь это прозвучало так естественно, что оставалось только согласиться. «Тебе его не жалко?» «Нет. У того мальчика дрогнула рука. Медведь получился жутко некрасивым». А еще у мальчика, кажется, не было имени. И вообще, казалось, Маритар просто выдумала его, желая набить себе цену. «Но мне не нужен кит», — сказал я и тот же пожалел. Она мигом швырнула его в сторону причала. Я сообразил быстро и поймал его в полете, но, не удержавшись, рухнул и больно приземлился на плечо. Так и лежал, сжимая в ладонях крохотного деревянного кита. «Ты нормальная?» — крикнул я, когда Маритар села рядом со мной. «Я — да. Просто подарки, сделанные по зову, предназначены только для одного человека. А если такой подарок не нужен, его остается только выкинуть. Понимаешь?» Спросила она, осторожно смахнув рукой севшую на платье пушинку. Ее нисколечко не смущало то, что светлая юбка потемнела от пыли. По зову я сел и, выругавшись, убрал в карман фигурку, чтобы она больше никогда не швырялась китами. «Когда подарок хочет идти к определенному человеку, как на голос», — пояснила она. Она говорила еще много про приют и того мальчика, вырезавшего фигурки, про других сирот, с которыми ей скучно, а еще про бесконечную башню. Именно ее она хотела увидеть и почему-то со мной. Она замолчала лишь, когда мы уселись на деревянные ящики и уставились на горизонт. Маритар не объясняла ничего, зато задумчиво сдирала корку с коленки, щурясь на яркое солнце. А я откинулся на ящике, думая о том, кто дал моему дому такое идиотское название. Хотя бы потому, что это не башня. Куда больше он напоминает замок в окружении цветущего сада. Вернее, уже без него. Я не заметил, когда Маритар ушла. Наверное, ей просто стало скучно. Мне, например, стало. Слова плыли перед глазами, и Асин зло одним резким движением даже не стерла, размазала слезы по лицу. Ее будто швыряли о скалы высокие волны с белыми коронами из пены, хотя, казалось, после очередного столкновения ей должно было полегчать. Прошлое Вальдекриза осталось позади, в старом мире и на перевернутых страницах, и Асин встретилась с его чудовищно близким настоящим. И со своей мамой, чужой, давно исчезнувшей, но при этом словно намеренно лезущей в ее жизнь. Асин стиснула зубы, и ветерок растрепал волосы на ее макушке. Бесконечная башня как могла гладила ее, наверняка не до конца понимая, что ее так расстроило. «Сама не знаю», — выдохнула Асин, — «как ее вот такую вообще можно любить?» А ее любили. Это читалось между строк. Даже пока Вальдекрис отрицал это, каждое слово его лучилось теплом, ведь чаще всего он писал именно о ней. Он звал маму Чайкой из-за смеха и подмечал разные мелочи, вроде веснушек на плечах и длинных пальцев. Асин лишь удивлялась, ну что в этом такого? Ее тело покрывают такие же мелкие, как песчинки-крапинки. Да и пальцы она не могла бы назвать короткими, но эти мелочи видел разве только папа. Вальдекрис же рисовал маму буквами и оставлял ее такую раздражающую, открытую и честную на страницах дневника. Как она швыряла в аномалию листья и кружилась под разноцветными обрывками. Как требовала у продавца дать ей жареный сыр. Просто так, потому что она красивая, а сыр вкусный. Как влюбилась в Джихаю, папу, о котором говорила почти шепотом. Записей становилось все меньше, потому что мама исчезала из жизни Вальдекриза. Однажды она нашла меня, полукруглая, напуганная и с перепачканными кровью руками. Я даже не знал, радоваться мне или ужасаться. Это же наверняка его кровь, Джихаи. Она даже не поздоровалась, просто засмеялась. По-новому. «Я его ударила», — выпалила она и сунула ладони мне в лицо. «Ножом! Он назвал меня дурой!» Она злилась, вытирая руки о свой выступающий живот. «Представляешь?» «Ты что, убила его?» Решил спросить я, не дожидаясь, пока она вернется к сути. А про себя подумал. Не так уж Кары и не прав. «Нет!» — рявкнула она. «Я же на самом деле не дура. Просто поцарапала его и сбежала», — тихо добавила она и вновь раскричалась. «Он путешествует по островам, а мне нельзя даже в лес сходить». «Но он берет тебя с собой», — вспомнил я. «И ты никогда не ходишь в лес просто так». «О, солнце, да ты даже когда за ягодами отправляешься, прыгаешь через аномалию, как через костер. Да на месте Кары я бы тебе кровати привязал. Ты носишь ребенка, очнись. Если тебе не жалко себя, пожалей его». «Ее». В этот момент она погрустнела и принялась оглаживать живот перепачканными красными руками. Выглядела она растерянно, будто я открыл ей новое, а не указал на то, чего уже попросту невозможно не замечать. Тело Маритар менялось. Она выглядела взросло, даже слишком для своих лет. Казалось, вместо одного года она проживает 3, а то и 5. Пока я остаюсь все тем же мальчишкой, которого она когда-то встретила. «Она ест меня. Ест мою жизнь. Хотя, возможно, так и должно быть. Человеческий ребенок». Она тепло улыбнулась своему животу. «А какой он должен быть?» — удивился я. «Чаечный». И она привычно рассмеялась. «Ты задаешь слишком глупые вопросы для того, от кого не пахнет человеком. У тебя внутри солнце, а у меня океан. У таких, как мы, не могут рождаться обычные человеческие дети. Я сейчас говорю о нас с тобой по отдельности. Вместе мы бы, вероятнее всего, убили друг друга, понимаешь?» Я не понимал. Хотя вдруг подметил то, о чем раньше просто не задумывался. От Мари Тар пахнет океаном. Свежестью, прохладой и совсем немного водорослями. «Ну, я тебя иногда действительно хочу убить. Тут ты права. Раньше мне казалось, так пахнет весь первый. Даже выпивка здесь отдает водорослями. Остров ведь ближе к воде, чем прочие братья. Здесь всегда жили рыбаки и китобои, здесь строились лучшие воздушные суда, уступавшие лишь этой лаконичной нелепости небокрушителю. Но нет, запах, который я чувствовала сейчас, исходил именно от Мари Тар. «Человеческое тело такое хрупкое», — сказала она, пропустив мою фразу. «Его очень просто испортить. Иногда мне страшно, вдруг она меня сломает, когда будет выходить из меня». «Фу, Мари Тар, давай вот без этого. Утомили меня твои изумительные истории, одна интереснее другой». «Мне страшно», — совершенно спокойно произнесла она. Я вдруг понял, что раньше она никогда не боялась. Ну или не признавалась в этом, и я засмеялся. «Да, не лучшее решение. Я ожидал, что она разозлится, ударит меня, а она умела бить. Накричит, распугав окружающих. Впрочем, для этого достаточно было ее окровавленных ладоней. Но вместо этого она сказала: «Я рада, что она не твоя», и сделала мне еще больнее. «Я выбрала ей имя», — как бы невзначай добавила она, вновь погладив живот и оставив на платье след запекшейся крови. «Человеческое, но я тебе не скажу». Она посмотрела на меня пронзительно, а я, кажется, ничего не ответил, только пожал плечами. «Как знаешь». «Да, солнце, меня задело. Будто мне не сотни лет, а снова 13, и какая-то мелкая лысая дуреха хохочет надо мной. Я чуть не сказал, а вот я хочу, чтобы она была моей. И ты». Но не смог. Наверное, просто понял, что она такая. И именно к такой я когда-то привязался. «Беги», — посоветовал я, приобнимая ее за плечи. «Наверняка Кара переживает за тебя больше, чем за себя». А когда она подняла на меня взгляд, солнце, какая же она мелкая, и прищурилась, я добавил: «Ну, я бы переживал». Она унеслась, не поблагодарив, только потрепала меня по руке повыше локтя и не то фыркнула, не то чихнула. Асин не могла понять, что чувствует. Идеально подходящее слово «странно» не описывало ничего, просто заполняло собой пустое пространство, растекаясь уродливой кляксой. Внутри Асин, пониже сердца, где-то в желудке плавниками щекотались рыбы. Их она накрыла ладонью, перевернувшись на бок под мерные вздохи уставшей башни. Оказалось, день, даже самый насыщенный, можно уместить в одну страницу. Удивительное и одновременно печальное замечание, от которого становилось тоскливо. Ведь так хотелось проводить с чужими мыслями чуть больше времени, но вместе с тем не видеть в них так много мамы. Было и то, чего ей не хватало на страницах дневника. Наполненности. Он напоминал лепешку-кармашек без начинки. Вроде и так вкусно, а вроде хочется чего-то добавить. Асин с удовольствием вложила бы в строки запахи, звуки, цвета, превратив сухой рассказ в самую настоящую книгу, с яркими описаниями, делающими картину завершенной. А тебя, ее участником, который видит все, разве что не имеет права голоса. Она впервые сказала, что скоро умрет, когда родилась маленькая. «Асин». Ее назвали Асин. Я, наконец, узнал ее имя. Но я зову ее крошкой-булкой, потому что похожа. Завернутая в пеленке, румяная, будто не из Мари Тар достали, а из печки. Асин громко фыркнула, чтобы слышали даже птицы. Придумал тоже. Это невежливо называть юную особу выпечкой, даже если та слишком на нее похожа. Ни капли Мари Тар в ней. Она Кары, только уменьшенная версия. Но сама Мари Тар почему-то твердит, что в Асин матери ровно половина. «Я скоро умру», — повторяла она, размазывая по лицу слезы. «Мне страшно, слышишь? Ты». Чем больше времени проходило, тем чаще она плакала, тем чаще твердила: «Я умру», будто пыталась в свойственной ей наглой манере выспросить: «Ты еще не нашел способ продлить мне жизнь?» Увы. Тот, кто продлил жизнь мне, слишком надолго, давно подох. Мне жаль. Насколько может быть жаль человеку, неспособному искалечить другого? «Почему ты всегда делаешь вид, что я такая же, как все они? Почему?» — завыла она однажды, схватив себя за похожие на ветошь волосы. «Ты же знаешь, что я умру иначе, чем все эти люди вокруг. Иначе даже, чем ты. Умру совсем. Хочешь правды?» Я не выдержал. Впервые за все время общения взял и не выдержал. Ты удобно устроилась, Маритар. Ты ведешь себя как обычный человек, живешь обычной жизнью. Даже родила девочку. Обычную девочку, Маритар. Но при этом хочешь, чтобы в тебе видели чудо. Спустившееся, вернее, поднявшееся к людям чудо. Такое похожее на них, но в то же время отличающееся. Так ты человек или же океан? А может, ты и сама не знаешь, какая ты? Одинокая. Тускло ответила она и даже не отвернулась, чтобы продемонстрировать, как сильно ее задели мои слова. «Да брось!» — протянул я, всплеснув руками. Она была несносной, но даже у несносности есть границы, которые она не только пересекла, но еще и сплясала на них. У тебя же есть твои обожаемые кары, которые тебя чуть ли не боготворит. Он бы оправдал тебя за что угодно. Я никогда не видел, чтобы обычный человек так любил. Он любит Маритар, ту, у которой человеческое тело, человеческое лицо. Внутри моей головы что-то ощутимо щелкнуло. А я? Я даже не понял, как эта дурость вырвалась из моего рта. И ты любишь, Маритар. Ты ведь ни разу не задумался о том, что я умру не здесь, а далеко внизу. Одна, в окружении воды. Раздувшаяся, уродливая, с плавниками и множеством глаз. Не Маритар, а такая, какая и есть на самом деле. Она засмеялась, но мне подумалось вдруг, что она задыхается. Я дернулся навстречу, а она остановила меня жестом. Ведь это так легко. Любить красивое, привычное глазу. Но ведь Маритар и есть ты. Это твое тело. Это твое лицо. Я лишь сделала себя такой. Уже спокойнее возразила она. Слепила эту внешность, как из глины, устав быть одинокой, жить в том месте, которого люди боятся. Быть той, кого боятся. Кита можно убить. Из кита можно сделать свечку и мыло. Кита можно съесть, а меня? Меня ест только маленькая Асин. Зато теперь я красивая, и у меня есть Джихая и Асин, и ты, и даже этот кретин Вальцер. Но мои силы на исходе, мое время на исходе. Я не нашелся с ответом. Насколько правдивы ее слова. Но стоило мне задуматься об этом, как Маритар тут же ударила меня по уху, с размаху согнув ладонь лодочкой, чтобы получилось больнее. И да, никогда не называй ее обычной, мою Асин. В ней меня ровно половина, а моя половина никак не может быть обычной. В ее глазах заблестели злые слезы. Она ушла, так и не поставив точку в разговоре. А я глядел ей вслед, потирая горящее ухо. Когда ее не станет, я отдам себя океану и потушу свое солнце. Она никогда не будет одна.